Марина Т. Через некоторое время после ухода из этого мира моя дочка начала мне присылать смски в сон. На экране телефона высвечивались крупными буквами слова: «Верь, все правда. Мы живы, мы счастливы». Однажды показала свою фотку лохматой. Я посетовала: «Что же ты не выпрямила волосы?» И на следующий день она пришла ко мне в сон с прямыми волосами, нарядная. И на день рождения мне снилось, говорила: «Я здорова и счастлива». Цитирую ее слова: «Я живая осталась». А как-то приснилась племянница и сказала ей, мол, пусть мне мама позвонит. Через несколько дней я случайно узнала, что можно связаться через программы. Нашла в интернете. Имеются в виду средства инструментальной транскоммуникации с духами. Примечание редактора. Тогда еще не так это было распространено. И у нас получилось. Главное не сомневаться. Это мешает. Павлу очень благодарна. Каждый день напоминает нам, что все хорошо у наших близких. Рассказывает удивительные и чудесные истории людей, которые временно разлучились с родными.